Владимир Маканин. Портрет и вокруг. Роман. Москва. Эксмо. 2009 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Часть первая. Глава первая. Сравнительно со мной жена была совсем молоденькая девчонка. 10 лет разницы, а мне было 34, самые те годы. Когда человеку 34, о нем уже можно сказать и не промахнуться. «Женат с запозданием», — говорила про меня соседка по подъезду. Зная про запоздание, я чуть ли не ритуально любил вечерами, после трудов и суеты, возвращаться домой, неторопливо и с предвкушением подымаясь по ступенькам, а потом на лифте. «Привет!» — звучно объявлял я на пороге. Это должно было означать, что я явился домой и что я счастлив. Жена улыбалась, как и положено улыбаться жене. Двухлетняя дочка тоже улыбалась. С порога я их не видел, но знал, что они на кухне и что они улыбаются. Жена докладывала. Машка опять кричала. «Какой-то ужас!» «Во время массажа?» Я знал, но я спрашивал. «Ну да». «Почему?» Массажистка пришла замерзшая. Руки у нее озябли и задубели. Много ли ребенку надо? Это если дело было зимой или в осень. Летом объяснение было, например, такое. «Мне кажется, массажистка сегодня не выспалась и нервничала. Когда она нервничает, ребенок тут же чувствует». Я спрашивал, дергая Машку за ухо. «Что ж ты кричала?» «Не знаю», — хихикала она, напрочь забыв неприятности. «Кто ж знает?» Это был, в общем, не массаж. А если говорить точнее, не только массаж. Это была разработка слабых мышц. Маша перенесла грипп, а затем осложнение. И с этим мы жили. Как сказал некий старичок, что за семья без своей беды. Нам повезло. Осложнение зацепило лишь ноги. Маше было 2 года, она не ходила. Но надежда была. Разработать контрактуры в стопах, укрепить мышцы, верить и надеяться, советовали нам медики. Что мы и делали. Каждый четный день мы разрабатывали ей стопы и ноги самостоятельно. Жена, реже я. А по нечетным приходила массажистка-профессионал. За визит она брала 2 рубля по-божески. Как все, кто живет реальной более или менее завтрашней надеждой, мы ладили. Когда жена и Машка засыпали, я, наконец, переезжал на кухню в выжданное свое одиночество, включал настольную лампу и, выложив локти под желтый круг абажура, работал. Было тихо, было как надо. У нас была стандартная однокомнатная квартира. Иногда у жильцов над нами еле-еле слышно гудел водопроводный кран. Иногда он гудел сильнее. Мелочь, не нарушающая идиллии. И даже подчеркивающие. Работал я без гонки и даже напротив, с этаким ощущением недавно обретенной семейной степенности. Семья подрезает крылышки, но дает себе вес, дает большую массу, чтобы ты не ударом кулака пробивал фанерный лист, как пробивает его в молодости, а чтобы сел на него и терпеливо продавливал задом. К тому же я чувствовал некую провинность перед природой, потому что юность прошла, и в протекшей воде как-никак сшибло кое-что, и кое-что утерялось. Был у меня приятель, бабника-непоседа, которому лет 10-15 никак не сиделось на месте. У него росли дети и старела жена, а он все болтался в экспедициях, командировках, которые сам себе выписывал. Наконец он устал, угомонился. И теперь не может нарадоваться, что успел в жизни и то, и это. Он живет в семье, он никуда не ездит. Такой долг перед ними накопился, что уже не расплатиться, любит он повторять, в особенности под хмельком. Фраза с претензией, но суть отражала. Что-то похожее было и во мне. Вроде бы долг. Теперь о работе. В те дни я неторопливо и с достаточной тщательностью заканчивал повесть о другом моем приятеле. Этот совсем никуда не ездил, жил в Москве, но без конца томился по своим родным местам. Он был родом с Урала. К большому городу он так и не прижился, тосковал, дергался, однако в родные места тоже не вернулся.